У пианиста Бобби Тиммонса есть несколько вышедших под его именем хороших альбомов, где он играет в составе трио. Однако с музыкальной точки зрения наивысшие оценки все же заслуживает его игра в ритм-секции Jazz Messengers Арта Блэки в конце 50-х. В мире есть немало примеров, когда один и тот же пианист на позиции сайдмана подходит к игре куда с большей фантазией, чем если он выступает как лидер. По-видимому, Тиммонс был одним из таких музыкантов. Выступая в Jazz Messengers, он играл настоящий джаз. Так или иначе, но благодаря тому, что пианист Бобби Тиммонс, пусть даже весьма ограниченное время, играл активную роль на джазовой сцене, он навсегда останется в памяти любителей джаза. Одно это уже можно считать большим достижением, независимо от того, как в итоге сложилась жизнь этого музыканта. Тиммонс был еще и замечательным композитором. Написанные им темы часто играли Jazz Messengers. Мне особенно нравится композиция «So Tight» с альбома Арта Блэки «A Night in Tunisia». Ее я слушаю с замиранием сердца. Соло Тиммонса в меру сдержанное, сухое и полно тонкого юмора. В баре Radio подается коктейль «So Tight», приготовленный в стиле одноименной композиции Бобби Тиммонса. Джин, водка, пиво Гиннес. Оно приятно снимает усталость в конце рабочего дня. Субтитры.